Тем временем вокруг платформы роем носились дроны-разведчики. Для них был составлен специальный комплекс задач: картографирование, сканирование, отбор биоматериалов. Вся собранная информация и образцы поступали в общий архив, с которым в будущем будут работать уже совсем другие комплексы. Сложная задача, многоступенчатая. И, что самое главное, эти перерабатывающие платформы уничтожали все признаки цивилизации, оставшиеся от прежнего человечества. Города, села, фабрики, заводы, все технические сооружения, памятники архитектуры, все перемалывалось в труху. Я посчитал, что уж если цивилизация сама себя уничтожила, то и право наследовать собственные достижения она утратила. Если уж и начинать с чистого листа, то в полном смысле этого слова. Подобные же платформы, с более простой конструкцией, и уже без поддержки разведдронов парили в атмосфере, раскинув огромные экраны ловушек, которые собирали из атмосферы пыль, остатки радиоактивного пепла и сажи. Как только очистится атмосфера, то и на поверхности процесс восстановления пойдет с большей интенсивностью. Пока не оттает планета, не восстановится естественный ход океанических течений и круговорот воды, совершенно не имеет значения, что будет расти на тех или иных обработанных культиватором землях. Избавиться от неизбежных мутаций не получится, их придется давить числом более устойчивых и стабильных видов растений и микроорганизмов. Завершив очистку атмосферы, парящие платформы займутся водной поверхностью. В глубины океана запущу небольшую группировку культиваторов, которая будет работать не по площадям, как на суше, а в локальных самых проблемных точках. Уже сейчас уровень кислорода на планете меньше 10%, так что простым атмосферным воздухом практически невозможно дышать. Очень понизилось давление, замедлилась или вовсе прекратилась активность бактерий и примитивных водорослей. И это всего после каких-то 8 лет после катастрофы. Восстанавливать все эти естественные процессы придется десятилетиями, если не дольше. А уж про наполнение поверхности суши биомассой, растениями и животными и вовсе будет длиться не одну сотню лет. На нашей опорной базе в системе рептилоидов я смог наладить поточное производство точно таких же роботизированных носителей, как тот, что я использовал до знакомства с САПом. Эти носители из скинов были в сотни раз дешевле, не такие долговечные и крепкие, как тот, что делал для себя, но с основными функциями по работе на орбитальной станции и на Земле, они должны справиться на все 100%. Нельзя было забывать и про безопасность. Сейчас все оборонительные системы сосредоточились вокруг Земли, но позже я планирую напичкать всю Солнечную систему малыми крепостями тяжелого класса, даже более мощными, чем те, что защищают планету Эдер в нашей базовой системе. Сейчас в этапах работы образовалась вынужденная пауза, так что у меня появилось немного свободного времени, чтобы осмотреть все уже запущенные процессы. Скоро подойдет время забирать обещанные мне мобильные госпитали и промышленные генераторы. Пора готовить для этой миссии Светлану. На данный момент единственного живого человека, имеющего в Империи Аратон официальный статус. Для этих целей, я загнал ее корвет в ангар Контики и максимально модернизировал. Так, чтобы корабль не особо выделялся среди таких же в рамках Империи, но при этом имел бы некоторые особенности, дающие больше возможностей. Вести космические бои с их помощью я не планировал. Для этого есть скат или тот же Контики. Корвет требуется для представительских целей. Личная яхта Светлане пока не по статусу, но даже простой с виду корвет можно оборудовать так, что иные яхты аристократов покажутся гадкими утятами. Судя по приготовлениям, ты опять куда-то собрался, Лич? Спросил САП, осматривая содержимое трюма корвета и заготовленное оборудование. Да, хочу навестить планету Калдан. Как ни странно, но у меня там осталась недвижимость, которую я бы хотел сохранить в своем распоряжении. Плюс ко всему хочу попробовать восстановить некоторые старые связи и прибрать к рукам семенной фонд, который также является моей собственностью. Дело важное, но Контики нужен мне здесь, для доставки оборудования с базы. На этот счет не волнуйся. Я создал отдельный модуль генерации червоточин, для корвета и для ската. Обнаружить его среди прочего оборудования просто так не получится. Тем более, что его всегда можно отстыковать и припрятать в укромном месте на подлете к любой станции. В рамках Содружества, если понадобится, будем использовать обычный гипердвигатель. Уверен, что стоит так рисковать, ведь у местных могут появиться вопросы. Наплевать. В рамках имперского права владельцем любой собственности признается тот, Кто обладает всеми ключами доступа? Мой жилой комплекс под охраной автоматизированной системы. Частичный допуск есть только у Сардая Лагира. Полным ключом доступа владею лишь я. Хорошо, а что это за железяки, что ты натаскал с земли? Судя по наличию колес, какой-то транспорт. Ага, роскошный кабриолет середины 20 века, ЗИС-110, если не ошибаюсь. Случайно нашел в чудом уцелевшем частном гараже. Пришлось хорошенько отремонтировать и заменить силовую установку, но машина просто великолепная. Хочу оставить себе на память о моей прошлой жизни. Тебя трудно понять, Лич. То ты уничтожаешь все, что связано с прошлым, то тащишь какие-то сомнительные артефакты, желая сохранить их на память. Я стремлюсь уничтожить прошлое планеты не для себя, а для тех, кто на ней будет жить в будущем. И вообще, считай, что это мой каприз. Тогда чуди сколько влезет, легко согласился Саб с интересом, разглядывая старинный автомобиль. Я хочу направить культиваторы в те регионы, где мы все проверили и гарантированно не наткнемся на выживших. Работа атмосферных уловителей за первые 3 месяца их использования показала очень хороший результат. Как только решу вопрос с поставками, я к тебе присоединюсь, Саб. Я не к тому, занимайся своей политикой и торговлей сколько угодно, спешить нам некуда. Просто хочу сказать, что намерен ускорить некоторые процессы. А тебе удачной дороги. Вот что мне действительно нравилось в работе с Сапом, так это его увлеченность и упорство. Ему было наплевать, какие интриги я плету в личных отношениях, какие каверзы задумал и только планирую. Он кайфовал от самой возможности участвовать во всех процессах, что мы успели запустить. Принимать решения, осуществлять задуманное и почти сразу видеть результат своей работы. Для существа с его особенностями такой вид деятельности сродни веселой забаве, словно какая-то игра. Нынешнее его состояние никак не сравнить с участью одиноко торчащего кристалла, астерита или того же эквинтина, лишенного органов чувств, обреченно лежать без движения на протяжении всей жизни, воспринимая лишь незначительные изменения и вибрации гравитационного поля. Вот и отрывается на всю катушку это воплощенное в теле сверхсущество. Подготовив все необходимое для визита на Калдан, я вновь перебрался в новое тело, теперь уже довольно примитивного на вид сервисного робота, на первый взгляд неотличимого от тех, что используются в Империи повсеместно. К сожалению, только в таком виде я мог появиться в обществе, не вызывая вопросов и подозрений. Светлана уже давно заявилась на обновленный корвет и сейчас активно готовила системы корабля к вылету. Никак не могу привыкнуть к тому, что ты меняешь тела как перчатки, Лич. При желании я могу влезть и в живое тело, но в этом нет смысла, Светик, в биологическом носителе я буду очень ограничен в возможностях. Прости, но мне трудно представить подобное. Какой у нас план на этот раз? Можешь считать, что у тебя отпуск на курортной планете, с небольшим дополнением. Придется выполнить пару моих поручений. Справишься, и спрашивать не стоит. Конечно, справлюсь. Сразу хочу предупредить, пока мы на корабле, общаемся свободно и непринужденно. Но как только окажемся в обществе людей, относись ко мне как к сервисному роботу, подобных в Империи полно, внешне не отличить. Что-то я не припомню таких в Империи авар. Нахмурилась Светлана, разглядывая мое механическое тело, покрытое легкими пластиковыми накладками. Не сравнивай зеленое с теплым. Империя Авар на фоне нынешней Империи Аратон, сущая дыра, отсталая и убогая. Я в свое время очень постарался, чтобы они докатились до такой жизни. Я других не видела. Мне всегда казалось, что они высокоразвитая космическая цивилизация. Хоть и была рабыней, пилотом на обычном контейнеровозе, все равно считала их технически очень развитыми, пока не повстречала тебя, Лич. Империя Аратон выше по уровню технологий примерно на порядок, а в некоторых областях так и того больше. Так и какие поручения мне нужно будет выполнить, инструкции дам тебе по пути. Давай не будем задерживаться. Пройдем через червоточину в соседнюю с Калданом систему. Там сбросим генератор, а к самому Калдану отправимся обычным путем, как это делают в мирах Содружества. Твой корабль считается моделью сверхлегкого класса, так что запроси посадку прямо на планету. Для безопасности я буду поддерживать с тобой связь через нейросеть. Сделаю все, как скажите, ответила Светлана с улыбкой. Еще бы ей не улыбаться. Их негласный руководитель Сергей Павлович, человек с довольно тяжелым характером, как называла его сама Света, наш душнила. Он очень ответственно подходил ко всему, что делал, требовал от команды соблюдения каких-то правил, диктовал свои порядки, в большей части которых совершенно не было и капли рациональности. А сейчас я выдрал веселую и жизнерадостную девчонку из мрачного болота, которое устроил Палыч и везу на курортную планету. Можно было взять и кого-то другого, девчонок в команде хватало, да и сообразительных парней, кстати, тоже. Но именно у Светланы был самый высокий показатель интеллекта и природный артистизм. Она очень легко вживалась в предложенную роль, четко следовала инструкциям и при этом демонстрировала просто уникальную стрессоустойчивость и гибкость ума. В любой непонятной ситуации она включала внутри себя отмороженную на всю голову блондинку и косила под дурочку, мастерски хлопая ресницами и строя удивленную мордашку. С ней было очень легко работать. Девушка без всяких проблем вписывалась практически в любое общество. Могла найти общий язык и с императором Ротана, и с временным рабочим на ферме. Легкая, порхающая как бабочка, но при этом собранная, исполнительная и очень проницательная. Светлана быстро подготовила корабль к вылету и уверенно направила в сторону дальних орбит. Открывать червоточины, пусть и небольшие, вблизи гравитационных колодцев крупных масс, таких как Земля или Луна, нежелательно. В момент короткого прыжка через появившийся проход больших аномалий, конечно, не возникнет, но рисковать все же не следовало. Странно было наблюдать вылет крохотного корабля из большой орбитальной станции на орбите Земли. Хоть моя родная планета и выглядела сейчас мутным серо-бурым шаром, на котором еле угадывались очертания континентов, я и представить не мог, что когда-нибудь этот мир узнает, что такое космические перелеты. В мою бытность жизни в Содружестве я вспоминал Землю как какой-то заповедник, действительно дикую, заброшенную, а может даже никому неизвестную планету, которой предстоит еще очень долгий путь к звездам. И вот как все обернулось. Было ли это стечением обстоятельств, случайностью, этого я не знаю. Но сейчас Земля уже перестала быть той, что прежде. Теперь это полностью моя планета, за которую я взвалил на себя ответственность. Окажется так, что в результате моей опеки жители новой Земли смогут добраться до других звезд самостоятельно или нет, сейчас не имеет значения. Я просто хочу вернуть то прежнее впечатление о Земле, как о заповеднике, колыбели, в которой родился я сам. В окно червоточины нырнули буквально за несколько секунд и тут же отключили генератор. У пилотов, прошедших стандартное обучение по основным летным базам, уже просто в рефлексах заложено совершать стандартный маневр уклонения независимо от того, в какую систему они прибывают. Светлана в этом смысле не исключение, и управляет кораблем сейчас именно она, я лишь на подстраховке. Рефлекс или привычка, неважно, но в этот раз это действительно стоило сделать. Пока пассивный сканер ощупывал пространство вокруг нас, я успел засечь радиовсплеск команды активации минных объемов. Подтверждение от сканеров об активации минного поля подоспело лишь через несколько секунд. Кто это такой дерзкий, что решил заминировать основную разгонную трассу? Чисто риторически поинтересовалась Светлана, невозмутимо сбрасывая позади корабля пакет ловушек, активируя при этом интенсивное сканирование, которое, разумеется, выдаст наше положение с точностью до сантиметра. Стандартная пиратская ловушка, предположил я, не надо нам было имитировать выход из гиперпространства. Именно поэтому всплеск у нас и обнаружили. Будем драться или убегать? Мы пока не знаем, с кем драться. Сканер еще никого не обнаружил. Но помни, у тебя малый корвет поддержки, к тому же в гражданской комплектации. Чтобы сохранить легенду, тебе в подобных ситуациях всегда следует улепетывать, драпать, сверкая пятками. И чем быстрее, тем лучше. Я уже ввел в навигационный блок координаты Калдана. Ловушки сработали штатно, что совсем не удивительно. Мины – это не торпеды, они свою цель не преследуют. Света уверенно вывела корвет на разгонную трассу по новым координатам и начала стандартный разгон. На наше счастье, активный сканер ничего не обнаружил. Мы пока не набирали ускорение, и я решил удостовериться, что посторонних наблюдателей в системе нет. Впервые заявляться к планете Калдан с неизвестным в Содружестве генератором червоточин на борту – плохая идея. Любая простенькая проверка тут же обнаружит нестандартное высокоэнергетическое оборудование и поднимет тревогу. Если в системе есть хоть какой-то подозрительный объект, я лучше предпочту прыгнуть к другой, необитаемой звезде, чтобы спрятать генератор там. Но похоже, что мои опасения были напрасны. Даже модернизированный моими новыми технологиями сканер не обнаружил подозрительных объектов, кроме того самого минного объема. Даже обломков других кораблей в районе разгонной трассы не было. Навесной модуль генератора сам отстыковался от корвета и направился в точку ожидания. Не особо рискуя, что кто-то обнаружит это устройство, я решил спрятать его в ближайшем астероидном скоплении. Теперь можно запускать двигатели и начинать обычный разгон. Почему меня встревожили эти бесхозные мины? Тому есть несколько причин. Военное снаряжение и боеприпасы по стандартам Содружества имеют определенные механизмы защиты. Это не относится к неуправляемым боеприпасам типа вольфрамовых болванок, которыми стреляют из тоннельных орудий. Первый тип защиты для умного оружия – это определение свой-чужой. Второй тип, он больше относится именно к минным объемам, это определение масс. Минный объем можно настроить на корабли определенного типа и массы. И третий тип защиты – это лимит залегания. Проще говоря, если минный объем закладывают для определенной цели, блокируя разгонную трассу или определенный квадрат, то в условиях постановки такого объема есть временный ограничитель. В редких случаях он может быть выше одного месяца. Как только заканчивается этот срок, мины деактивируются, становясь чужой добычей или взрываются. Долгосрочный минный объем можно установить только с ретранслятором и управляющей системой, но такой боеприпас не встанет в звездной системе без диспетчерской станции или управляющего модуля с обязательным присутствием разумного на борту. В случае с тем объемом, на который мы случайно нарвались, существует два варианта: либо мины поставили здесь недавно и постоянно обновляют как ловушку, либо заложенный сюрприз настроен именно на малые корабли, чего обычно не делают. Этот минный объем по цене немногим уступает самому корвету подобного класса, а уж если догонит, рванет, то и мокрого места от такой хилой посудины не оставит. Значит, мины ставят не первый раз и постоянно обновляют. Выходит так, что колдан у кого-то под присмотром, либо силы обороны планеты таким образом закрывают дыры на подходах к системе. Очень хочу надеяться, что мне не придется долго иметь дело с мирами Содружества. Еще пару лет, максимум 5, когда я получу от империи все, что мне нужно, и стану совершенно независим. Мне нужен семенной фонд, нужно оборудование по работе с биоматериалами, нужны базы знаний и специалисты. Чтобы все это добыть, нужно время, связи и деньги. Из всего перечисленного у меня есть только время. Чтобы получить деньги и связи, нужна Светлана и ее умение адаптироваться в сложных ситуациях. Я не просто так заморачивался насчет того, чтобы девушка получила официальный статус в империи. К скоростным перелетам на большие расстояния сквозь искусственные червоточины привыкаешь очень быстро, поэтому полуторачасовой прыжок до соседней звездной системы казался даже мне довольно скучным и долгим, и это, несмотря на то, что я всегда могу занять свой условный мозг кучей важной работы. После появления в системе колдана, Света полностью взяла на себя управление и общение с диспетчерской. Опыта в этом смысле ей не занимать, но даже в общении с таможней и диспетчером эта стрекоза умудрилась сыграть восторженную блондинку, которая явилась на курорт кутить и веселиться. Так что даже у строгих офицеров администрации не хватило смелости напустить на себя серьезный вид, так ловко эта попрыгунья заморочила им голову. Первым делом, как только службы контроля вышли на связь, Светлана начала трещать без умолку, буквально не давая воякам вставить хоть слово. На все заданные вопросы она отвечала довольно бегло, а после просто набрасывалась на несчастных солдатиков с бесконечными вопросами и уточнениями. И так она их задрала этими разговорами, что они посчитали за счастье побыстрее от нее отделаться. Посадить корабль на планете в районе города Северный мыс ей позволили, но с условием, что досмотровая бригада проверит корабль еще на орбите. Это не противоречило нашим планам, кораблей на очереди было немного, так что можно было и подождать. Тем более, что мужики в любом мире одинаковые, когда на глаза попадается симпатичная разбитная деваха, строящая глазки направо и налево. Досмотровая команда примчалась к ней в первую очередь, наплевав на вялое возмущение капитанов других кораблей, ждущих досмотра. Быстро окинули взглядом полупустой трюм, в котором кроме раритетного автомобиля и пары контейнеров с запчастями ничего не было, вкатили Свете положенную при первом посещении планеты прививку, вежливо поинтересовались о ее планах на сегодняшний вечер, попытались добыть контактный код, но прирожденная актриса сделала вид, что не понимает их толстых намеков и быстренько выпроводила служак во свояси. Интересный момент был в том, мы совершили посадку на колдане, всего в 5 километрах от разросшегося города Северный мыс буквально за полчаса до рассвета. Как когда-то, Уже довольно давно я впервые ступил на эту землю, будучи наивным мальчишкой, втянутым в большую игру, начатую оцифрованным стариком-хранителем. Последний раз в обозримом прошлом я посещал планету Эдер, где живут подопечные сапорептилоиды. Буквально пару недель назад, несколько раз бывал на Земле, но в нынешнем ее состоянии скорее получил негативные впечатления, чем, как говорят в Содружестве, сбросил пустотный стаж. А вот здесь на Калдане, предрассветное небо напомнило мне те недолгие годы действительно безмятежной жизни, когда я не задумывался о будущем и просто получал удовольствие от жизни. Сейчас в моем сознании всплыли только воспоминания, но в этот раз они вдруг отразились каким-то необъяснимым теплом и даже нотками ностальгии. Не тратя попусту времени, Светлана отправилась в каюту переодеваться. Вот кто действительно с нетерпением ждал возможности воспользоваться неожиданным отдыхом, так это она. Я же подготовил корабль к краткосрочной консервации, заглушил активные системы и направился в ангар готовить машину к поездке. Карту города и местности я уже скачал из общей городской сети. Как только все обязательные процедуры были завершены, Света сама притащила в ангар свою сумку со скромными пожитками. «Прости, что так долго, Лич, все никак не могла решить, что мне надеть, не смей извиняться. Забыла, что я сервисный робот, безмозглый и исполнительный болванчик, должный носить за тобой чемоданы. Да у меня только эта сумка. Послушай меня, Светик, это Калдан, с некоторых пор весьма престижная курортная планета класса А. У тебя есть личный счет в банке Содружества, если не ошибаюсь, с шестизначной цифрой на счету. Не тупи, подруга, ты в отпуске, а я просто сервисный робот. Захочешь со мной пообщаться, говори через закрытый канал нейросети. Мы друг друга поняли?» «Так точно, два раза уговаривать не придется», — воскликнула девчонка, запрыгивая за руль автомобиля. Пока открывались створки ангара и опускалась транспортная аппарель, Светлана зарядила в проигрыватель информационный кристалл со сборником любимой музыки. На летное поле космопорта она выкатила на раритетном кабриолете, подрев группы «Металлика», и притопив педаль газа двинула в сторону довольно большого мегаполиса, выросшего на месте когда-то убогого и пыльного поселка старателей на краю бескрайней пустыни. Я тихонько сидел на заднем сидении с умилением, наблюдая за тем, как девчонка веселится, вырвавшись на свободу. Вслед за парой убойных треков «Металлики» заиграл сборник песен Элвиса Пресли, следом и вовсе какой-то ирландский фольклор с дикими ритмами. Пока неслись по идеально ровной трассе, на которой практически не встречалось машин, музыка играла громко. Но стоило въехать в жилые кварталы, Светлана сильно убавила звук и теперь просто спокойно вела машину, следуя подсказкам навигатора, направляясь к большому торговому центру. «Ну тогда, я же сказал, что должен как послушный болванчик носить за ней чемоданы». Вот она и решила набрать себе на радость эти самые чемоданы. Но даже так, мне самому нравилось, что я отправился в это короткое путешествие вместе с ней. Пусть не так, как это уже делает Светлана, но я тоже найду возможность не то чтобы отдохнуть, но хотя бы сменить обстановку. Просто для разнообразия. Если изголодавшаяся по простым женским радостям девушка попадает в большой торговый центр, особенно в незнакомом месте, где все новое и необычное, то непременно начинается какой-то бесконечный марафон. Исполняя взятую на себя роль сервисного робота, я терпеливо вышагивал вслед за ней, уже изрядно обвешанный сумками, пакетами с покупками, коробками, которые все прибавлялись и прибавлялись. Одергивать не стал, ждал, пока сама успокоится. Забег по торговому центру закончился покупкой сувениров для всех тех ее товарищей, что остались на станции и посменно впахивают, усердно вывозя выживших с земли. Перед тем, как уложу их всех в стазис-контейнеры, обязательно вывезу всю группу на Калдан, чтобы хорошенько запомнили, насколько хорошо и приятно жить на нормальной, ухоженной планете, а не влачить жалкое существование на загаженной свалке. Пообедав в неброском ресторанчике и чуточку передохнув, Светлана вновь села за руль, а я настроил навигатор на маршрут к моей бывшей ферме. По факту она и сейчас моя, коды доступа я прекрасно помню. Тем более, что их дубликат спрятан в укромном месте недалеко от ворот комплекса. Но об этом знаю только я. К слову, этот же код известен и Арувину, но мне почему-то кажется, что он основательно забыл об этом поместье. Тем более, что я оставил его под надзором аграфов. В любом случае, как только я до него доберусь, то сменю все коды и усилю систему безопасности. Этой фермой я планирую воспользоваться еще не раз. Прокатиться на 100 километров по живописному побережью, густо поросшему деревьями, кофейными и овощными полями, было очень приятно. В памяти отчетливо сохранились воспоминания этих мест, когда здесь еще была безлюдная раскаленная пустошь, а сейчас действительно цветущий сад. Судя по интерактивной карте, на сегодняшний день даже в центре небольшого континента почти не осталось пустынных мест. В последние дни августа все население убежища находилось в очень взволнованном и возбужденном состоянии. Руководство все-таки приняло решение об эвакуации. Предполагалось, что этот процесс пройдет быстро, потому что с собой можно было взять только личные вещи, ценности и семейные архивы. Оборудование, инструменты и продовольственные припасы не требовались. Анна с трудом могла представить, как можно просто так взять и бросить продукты, которые им удавалось выращивать с таким трудом. Ведь даже на космической станции им придется чем-то питаться. Но инструкции, полученные от контакта с позывным «Космос», были довольно конкретные и четкие. Мало того, буквально вчера Анна прослушала закольцованную запись от пьяного Джона Лома на русском языке о том, что они также согласились на эвакуацию. Дела в их убежище были еще хуже, чем у Белой башни, хоть по его рассказам это было огромное, специализированное укрытие, созданное и снаряженное как раз на случай ядерной войны, да и заполнено оно к тому же было людьми только наполовину. Само собой, что Аня волновалась. Пусть жизнь в убежище и не назовешь уютной и беззаботной, но она уже очень привыкла к этому месту как к родному дому. Она смутно помнила жизнь в прибрежном военном городке, детский сад, который она посещала, начальную школу, родной дом. Но все эти воспоминания словно бы подернулись дымкой. С каждым годом, проведенным в убежище, из памяти ускользали лица родителей, которые и в мирное время дома бывали довольно редко. А когда началась война, так и вовсе бесследно пропали. Дедушка, бывший руководитель этой секретной лаборатории, умер через 2 года после того, как закрылся основной переходный шлюз. Все остальные годы Анна провела фактически в одиночестве. Близких родственников среди уцелевших у нее больше не было, а теперь им предстоял новый этап. Анна терялась в догадках насчет того, как это будет, на что станет похожа новая жизнь за пределами земной атмосферы, на космической станции. Все, что она знала о подобных технологиях, так это журнальные статьи и заметки, да устные рассказы взрослых. Получалось, что придется жить в невесомости, питаться странной едой из тюбиков, постоянно тренировать тело, чтобы не ослабли мышцы. Сложная и непривычная получалась жизнь. На сегодняшний день не назначали никаких нарядов и дежурств. Все второстепенные работы по комплексу также были отменены. Людям дали возможность собраться и подготовиться к эвакуации. Время прибытия гостей было назначено на полдень, но уже к 10 утра Анна сидела на своей кровати со своим старым школьным ранцем в руках. Личных вещей у нее было немного. В ранец поместился небольшой семейный альбом с фотографиями. Старый, еле как держащийся в рабочем состоянии цифровой музыкальный плеер, 3 флешки с записями ее радиоэфиров и простенький компас, который дедушка подарил ей на 10-й день рождения уже здесь в бункере. Других вещей у нее не было. Чуть позже полудня прозвучал первый сигнал тревоги, означающий, что внешние ворота шлюза открыты. Все обитатели убежища должны были знать наизусть сигнальные коды тревоги. За всю историю убежища сигнальный код тревоги отключения вентиляции звучал лишь 1 раз. На этот раз о срабатывании тревоги предупредили. Все мужчины и члены руководства проследили за тем, чтобы каждый обитатель бункера вышел на главную улицу. Сверили списки, провели перекличку и стали выводить по 10 человек к шлюзовой камере. Никто не надевал защитных костюмов и противогазов. Даже теплые вещи не требовалось брать с собой, несмотря на то, что, когда Аня еще рано утром смотрела данные метеостанции, за пределами убежища сейчас должно быть минус 30 градусов. Очень страшно было идти к выходу без всякой защиты, тем более что внешние ворота должны быть открыты. Приходилось в буквальном смысле заставлять себя передвигать вдруг ставшие непослушными ноги. На этаж со шлюзовыми воротами Аня зашла в 3-й десятке и почти сразу немного расслабилась. Оказалось, что с внешней стороны к воротам был подведен гибкий пластиковый рукав, обеспечивающий герметичное соединение с тем транспортным средством, которое прибыло за ними. Аня видела людей в странных защитных скафандрах, полностью скрывающие их лица. Но эти люди вели себя очень терпеливо и вежливо, несмотря на то, что каждый из них был вооружен. Из динамиков в нижней части шлема доносились их уверенные и спокойные голоса. Аня немного расслабилась и стала просто с любопытством осматриваться по сторонам. Когда подошла ее очередь, рядом с ней оказался человек в скафандре, который тут же дал ей короткие инструкции. «Спокойно иди по коридору до открытой двери. За дверью салон транспортного челнока, входи внутрь и занимай любое свободное место». Лишь кивнув в ответ, Аня пошла в указанном направлении. В конце гибкого перехода, наполненного теплым воздухом, возле вытянутого люка ждал еще один человек в скафандре, который также предложил девушке занять любое свободное место. Салон присланного транспорта был необычным. Парные кресла расположились вдоль широких панорамных окон. Пассажирский салон был рассчитан примерно на 100 человек, вот только дополнительные места находились в середине салона длинными рядами, как в актовом зале или кинотеатре. Анне вдруг захотелось занять место рядом с окном. Сейчас за стеклом можно было рассмотреть только часть скалы неподалеку от входа в бункер и крупные хлопья снега, налипшие на уплотнитель в самом низу окна. Снег не таял и почти не задерживался на внешнем корпусе. Падал вниз, соскальзывая по гладкому металлу. Видимость за широким окном была всего 3 метра, такой густой снегопад валил за бортом этого странного транспорта. Все обитатели бункера поместились без труда, еще и место осталось. Вещей с собой, как и просили, везли немного. После финальной проверки и сверки списков, входной шлюз закрылся. Люди в скафандрах заняли свободные места, а сам транспорт стал плавно подниматься, не издавая при этом никаких звуков. Кто управляет этим транспортом, Аня не знала. Судя по всему, кабина пилотов была отделена от салона. В своей прежней жизни Аня никогда не летала на самолете, а тут сразу оказалась на космическом челноке, хоть он и выглядел совершенно непривычно и очень ненадежно, из-за огромных смотровых окон. Летательный аппарат поднимался плавно и очень уверенно. Не было тряски или ощущения перегрузки. Только по движению ветра и хлопьев снега за окнами можно было понять, что транспорт движется. Минут через 15 неспешного полета, челнок поднялся над облаками. В салон ворвался яркий солнечный свет, среди пассажиров послышался взволнованный гомон, но в это же мгновение стекла потемнели, приглушая яркость, но не мешая и дальше рассматривать плывущие внизу плотные кучевые тучи. Постепенно, небо становилось все темнее и темнее, несмотря на яркий солнечный свет. Наконец, еще минут через 15 непрерывного подъема, когда мутная земная поверхность, плотно укутанная чуть желтоватыми, грязными облаками, стала изгибаться, небо окончательно превратилось в черную бездну, в глубинах которой очень неясно можно было разглядеть крохотные искорки далеких звезд. Полное впечатление от незабываемого полета, Аня и не заметила, как челнок стал маневрировать и по направлению его движения появилась возможность увидеть огромную конструкцию, очень напоминающую внешним видом крест, или точнее противотанковый еж, лучи которого направлены не на 4 стороны, а на 6. С такого расстояния трудно было определить размеры, но без всяких сомнений это была громаднейшая конструкция. Что странно, несмотря на то, что челнок уже двигался в околоземном пространстве, никакого момента невесомости так и не наступило. Большинство спасенных, так же, как и Аня, сейчас прильнули лицами к панорамным стеклам, с любопытством и удивлением разглядывая все вокруг. Кто-то тихо делился своими мыслями и предположениями. Люди из бывшего руководства убежища облегченно обсуждали саму возможность такого кажущегося безопасным и даже легким способа преодолеть земное притяжение. Говорили и о той самой орбитальной станции громадина, которой приближалась каждую секунду. Челнок вновь стал маневрировать и замедляться, совершая осторожные развороты возле открывшихся внешних ворот станции, снизил скорость до минимума, влетая в эту конструкцию целиком. Анна заметила внизу очень широкую площадку, на которой стояло не меньше 20 подобных транспортных челноков. Рядом с ним неспешно работали люди в таких же скафандрах, как и у тех, что проводили эвакуацию ее бункера. Впечатлений было множество. Трудно было осознать все происходящее, понять масштаб и размер этой гигантской станции, оценить важность события, которое сейчас происходит со всеми, кто покинул убежище, известное прежде как Белая башня. Глубина заблуждений. Вопреки ожиданиям, моя бывшая ферма выглядела весьма запущенно. Двор и сад заросли сорняками, дворовые постройки и сам дом покрылись слоем пыли, грязи и опавшей листвой разросшегося и также неухоженного сада. Выходило так, что пока сервисные дроиды не приведут особняк и двор в порядок, Светлане придется жить здесь в довольно спартанских условиях. После того, как она ввела управляющие коды по запросу всей еще активной системы безопасности, Я тут же подключился к эскину охраны и принялся основательно менять ему программное обеспечение. Одновременно с этим активировал главный реактор комплекса и задействовал все имеющиеся на ферме роботизированные структуры, чтобы хоть как-то привести в порядок это недоразумение. Похоже было на то, что Светлану такие мелочи, как не самые комфортные условия, не очень-то и беспокоили. Не успев загнать машину во двор, она тут же отправилась на пляж, а вот мне предстояла долгая и кропотливая работа по подготовке будущих этапов операции. Я ни на грош не доверял ни императору, ни империи в целом. Слово императора, конечно, хоть чего-то достоит, но в действительности всем правят финансовые интересы крупных корпораций. Даже те скромные технологии, что я продемонстрировал императору и его людям, уже вполне достаточный повод, чтобы попытаться на меня надавить. Сначала давление будет очень мягким и практически незаметным. В данный момент они наверняка трясут всю сеть аварских шпионов и осведомителей на предмет выяснения координат планеты Земля. Уверен, что это вполне достижимая цель. Если доверять словам Сергея Некрасова, то наших земляков-аварцы свозили десятками тысяч. Маршрут был известен нескольким кланам, и началось все это, опять же по неподтвержденным данным, еще до того, как я стал игрушкой в руках хранителя. Выяснив координаты Земли, они непременно отправят туда рейдер дальней разведки, чтобы установить маяк. Сделают они это с одной единственной целью – оказать давление на меня. ОРТ мгновенно понял, что я заметно шагнул в плане развития технологий, пусть сам и не желая этого, но он станет играть жестко под давлением Палаты Лордов. Если я правильно понял задумку хранителя, то скорее всего он скармливает Ротану технологические цепочки с дозволения Совета Содружества, а вот Арувину подсовывает втихую, пользуясь его собственной сетью разведчиков, шпионов и информаторов. Проще говоря, намерен сохранять вооруженный паритет до той поры, пока сам не встанет у власти. Как он собирается это сделать, я не знаю. Возможно, что где-то в Содружестве есть еще один наивный паренек, что греет хранителю очередное тело, в которое тот влезет, когда настанет нужное время. Он желает получить все нынешние содружества как единую империю. Грезит восстановить преемственность той первой империи, осколками которой является нынешнее человечество. На мой взгляд, пусть делает что хочет. Главное, чтобы не вмешивался в мои планы. Разумеется, что Светлана была на заметке у службы безопасности империи с того самого момента, как передала мое сообщение лично императору. В связи с этим ее появление на Колдане также не осталось незамеченным. Главный вопрос, с которым к ней могли обратиться, как эта милая барышня умудрилась пересечь фактически весь объем империи, из конца в конец, почти 9 секторов, на крошечном корвете, не засветившись ни на одной базе или заправочной станции. Вопрос не праздный и напрямую связан с безопасностью. Фактически это официальный повод вывести девушку на откровенный разговор и задать нужные вопросы. Это если не думать о последствиях. За 5 дней, что мы провели на Колдане, ни одна из спецслужб не дала о себе знать. Светлана с моей подачи запросила из банка мой личный семенной фонд, который, к слову, я не забывал пополнять даже во время службы на флоте и в те времена, когда мотался к Вайнарам в поисках Яры. Все запрошенные коды доступа были благополучно приняты, и уже сегодня на орбитальную станцию прибыл огромный стазис-контейнер. Буквально через 2 часа после сообщения о доставке контейнера, у ворот фермы приземлился неприметный флайер. На встречу со Светланой явилась графиня Хилаэрдор в сопровождении 2 родовых гвардейцев. Я напрямую подключился к нейросети Света и стал просто наблюдать за тем, что будет происходить. Играя очередную роль несколько удивленной и встревоженной простушки, Светлана осторожно подошла к воротам с интересом, разглядывая посетителей. «Вы кто такие? Я вас не звала. Прежний владелец этого поместья открыл бы мне ворота с куда большим гостеприимством», — спокойно и сдержанно промурлыкала графиня, хищно разглядывая Светлану. Кто из них более опасный хищник, еще надо разобраться, но пока Хила думает, что полностью контролирует ситуацию. «Теперь я хозяйка этого поместья, и я вас не знаю», — как бы обретя уверенность, высказалась Светлана, пытаясь не терять чувство собственного достоинства. «Меня зовут Хила Эрдор», — представилась графиня, делая акцент на приставке, означающей ее принадлежность к аристократическому роду. «Я посредник в торговых переговорах. Ой, простите, а я Светлана». Тут же встрепенулась Света, одаривая гостей белозубой улыбкой. «Рада знакомству. А я уж было подумала, что какие-то мошенники тут шастают, ведь я никого не ждала. Шеф говорил, что, возможно, со мной захотят связаться, когда сделка будет подготовлена. Тут Света начала уже действовать с моими короткими подсказками. Она беззаботно распахнула ворота и позволила графине и ее гвардейцам пройти внутрь, вписав в охранную систему как гости под наблюдением. Света пригласила визитеров на веранду, которую облюбовала для себя, где проводила вечера за дегустацией моей стряпни и содержимого винных подвалов. Света и Хила сели за круглый столик напротив друг друга. Гвардейцы графини остались стоять в стороне. Я же как сервисный дроид принес из кухни спешно собранные легкие закуски и слабое вино из кофейных ягод, которое в моем подвале за 30 лет превратилось в настоящий деликатес, стоимостью несколько сот тысяч кредитов за бутылку. Я бы не позволила себе беспокоить вас, если бы не досадное обстоятельство касательное наших договоренностей, завела Хила словесную шарманку как раз в стиле аристократов. Не скажу, что возникли затруднения, но нам совершенно необходимо обговорить дополнительные условия по эксплуатации заказанных вами мобильных госпиталей новейшего поколения запчастей. Тут же поправила Света графиню, пользуясь моими подсказками. Простите, не очень вас понимаю, осеклась Хила, насупившись. Шеф сказал, что как только получим госпиталя, сразу разберем на запчасти эту рухлядь. Никто не собирается ими пользоваться. Такое оборудование легче купить, чем делать самому. Ну, знаете ли, возмутилась Хила. Проявляя такое неуважение, Лич рискует и вовсе сорвать сделку. Он говорил об этом, тут же нашла, что ответить Светлана. Сказал, что, если в Империи попытаются сорвать сделку, вернут не один контейнер Квинтина, а два. Этот ваш Лич совсем обезумел, ни одна торговая сделка не может быть совершена на таких условиях. Лич в земной мифологии – нежить, бессмертный, оживший мертвец, существо, лишенное эмоций и чувств, преследующее исключительно свои собственные интересы. На тот случай, если вы не знали, госпожа Хила, сейчас сфера его интересов – как раз моя родная планета Земля, и если что-то или кто-то попытаются влезть своими неумелыми корявыми лапками в сферу его интересов, то он собственноручно пустит прахом все, что станет препятствием на его пути. А вы, милочка, не бойтесь разбрасываться подобными заявлениями в присутствии советника императора государства, подданной которого вы в данный момент являетесь, буквально прошипела графиня с прищуром, глядя на Светлану. А в Империи преследуют тех, кто доносит до имперских советников правдивую и достоверную информацию. Какое-то это очень странное государство, в таком случае, вам не кажется? Вы сколько угодно можете думать, что вправе диктовать условия с позиции силы, но, если будете бояться правды, вас ждет очень большое разочарование. Это я вам цитирую слова шефа. Если вам кажется, что знаете его, понимаете, как и о чем он думает, то поспешу вас разочаровать. Вы его настоящим еще даже не видели. Уже завтра я отправляюсь в базовую систему. Если сделка по мобильным госпиталям и промышленным стазис-генераторам отменяется, то я так и передам шефу. В таком случае, милочка, я отправляюсь вместе с вами. Я не намерена терпеть подобное отношение. Нет проблем, легко согласилась Светлана после короткой паузы, во время которой слушала мои наставления. Вот только без этих ваших головорезов. А вы сможете мне гарантировать безопасность, если я отошлю охрану? Нет, конечно же, вы же сами вызвались отправиться со мной, а на этих солдатиков просто места не хватит. Я могу полететь и на своем корабле. Не угонитесь, ответила, как отрезала Светлана, чуть задрав носик. Графиня прекрасно понимала, что, высказав подобное заявление, прямым ходом попадает в ловушку. Я, конечно же, не настолько кровожадный, но мне действительно важнее выиграть время, чем тратить силы на увеличение производственных мощностей бесполезных для меня медицинских капсул, из оборудования которых мне в действительности нужны только модули нанофабрикой синтезаторы белков. Мое тяжелое производство в системе планеты Эдер не рассчитано на нанотехнологии, там все построено на других принципах. А фабрики требуются уже сейчас, когда приходится вывозить выживших с умирающей планеты. Ну хорошо, спокойно проговорила Хила, удобнее устраиваясь в кресле. Раз уж оплата по этой сделке прошла в полном объеме, я, так уж и быть, передам весь заказ без всяких дополнительных условий. Хоть на этот счет палата лордов и выскажет свою озабоченность. Проводить такие крупные сделки с частным лицом или государственным образованием – прямая угроза безопасности империи. Простите, улыбнулась Светлана, но я в этом ничего не понимаю. Шеф велел дождаться товара и забрать его в базовую систему. Не будет товара, действовать по обстановке. в случае критической опасности послать сигнал тревоги. Не знаю, как вы, Хила, но я очень бы не хотела видеть, как существо подобное ему отреагирует на такой сигнал. Могу ли я надеяться, что в будущем мне представится возможность провести с ним личные переговоры? Не могу знать, но обещаю, что передам ему вашу просьбу. Хорошо, этого достаточно. Сообщите мне координаты, куда доставить товар, и я распоряжусь, чтобы все было сделано без задержки. С одной стороны, я прекрасно понимаю императора. В связи с моим появлением он стремится выяснить, с кем в действительности он имеет дело и какими силами я располагаю. Ему не нравится та игра, которую ему навязывает хранитель и людоедская империя Арвина. Но дело в том, что меня его проблемы никаким боком не касаются. Не было бы срочной необходимости закупить оборудование, я бы на контакт с империей бы и не выходил так открыто. И плевать на испорченную репутацию, рано или поздно все тайное все равно станет явным. Интересующая в данный момент планета Земля находится слишком далеко от границ Содружества. И уже сейчас, если они начнут самозабвенно резать и убивать друг друга, мне по большому счету до этого нет никакого дела. Графиня все-таки приняла координаты соседней системы, где мы наткнулись на мины и спрятали генератор червоточин. Экипажи, что пригонит заказанные мной мобильные госпитали, доставят их в указанную точку, а сами покинут систему. Таково было заключительное условие сделки, озвученное Светланой. Вопрос о нашей с графиней будущей встрече остался в подвешенном состоянии. Уже на следующий день мы со Светланой вновь законсервировали приведенную в порядок ферму, активировали защитные системы и отправились в космопорт. Там тоже смогли подготовить корабль к вылету без задержки. За время нашего отсутствия на крохотный корвет умудрились навешать с дюжину следящих устройств, но нас это не очень-то и беспокоило. Устройства маломощные, и от Земли до миров Содружества их сигнал не дотянется. Без препятствия поднялись на орбиту Калдана и взяли курс в соседнюю систему, где уже должны были ждать мобильные госпитали и малый грузовик со стазис-генераторами. Учитывая нынешнюю рыночную стоимость Аквентина на сырьевой бирже, то за это не самое новое оборудование я значительно переплатил. Но пусть лучше так, чем я потрачу драгоценное время. Сейчас стоит задача просто без потерь вырвать из лап империи то, что мне нужно, и не оставить зацепок. Они ведь все равно не успокоятся. Оставленные в системе 5 кораблей были с открытыми кодами доступа к управляющим эскинам, поэтому мне даже не пришлось напрягаться, чтобы полностью взять их под контроль. Еще раз проверив на всякий случай, нет ли в сторонних наблюдателей, и не идет ли с проданных нам кораблей трансляция, мы вернули на штатное место корвета генератор червоточин и, выстроив корабли короткой вереницей, просто утащили через открывшийся проход прямо на орбиту Земли. Наивные попытки снарядить проданный нам товар гиперпространственными маяками, разумеется, не даст никаких результатов. Даже сильный маяк не сможет пробиться на такое расстояние без ретрансляторов. Сейчас решился самый главный вопрос. Я смог обеспечить свою станцию «Новый горизонт» таким необходимым медицинским оборудованием и генераторами стазис-поля. Притащил из системы Калдана контейнер образцов моего личного семенного фонда и массу картриджей для пищевых синтезаторов с годовым запасом в расчете на пару миллионов человек. Разумеется, что держать в активном состоянии такое количество людей никто не собирается. К тому же я не уверен, что сможем вывести с планеты, после 8 лет настоящего ядерного апокалипсиса, хотя бы 100 тысяч человек. Учитывая погодные условия, которые там сложились за эти годы, когда температура зараженного радиацией воздуха даже в районе экватора опускалась ниже 20 градусов мороза, удивительно, как еще находятся выжившие. О биологическом разнообразии будущей человеческой расы думать буду позже. Сейчас предстоял второй этап глобального плана. Это разведка окрестностей Солнечной системы и укрепление обороноспособности Земли. Первая группировка очистных комбайнов на планете уже запущена. Как только будет построена вторая партия, то сразу же отправим ее в бой. Надо лично проверить все активные процессы и продолжать все задуманное. Разведкой соседних систем я лично тоже не собираюсь заниматься. Для этого есть команда Сергея Некрасова. В их распоряжении 2 корвета и неплохой аварский крейсер, который мои технические комплексы привели в порядок и значительно модернизировали. Пусть составит подробную карту хотя бы в 20 световых годах вокруг Солнечной системы. База обеспечения у них теперь есть, а уже через пару месяцев все спасенное население планеты будет мирно лежать в стазис-контейнерах. У меня есть две новости, как любят говорить люди, обратился ко мне САП, когда я занимался настройкой оборудования в своем отдельном крыле на станции «Новый горизонт». Одна очень плохая, другая чуточку лучше. Начиная с самой плохой. Как тебе известно, мое основное место обитания – это так называемое гиперпространство. Так вот, в секторах, относящихся к Содружеству, в данный момент происходит очень серьезное возмущение этого самого пространства. Я предполагаю, что некто задействовал несколько разгонных врат, чтобы одновременно перебросить огромную массу, сопоставимую с флотской усиленной эскадрой. Надо думать, там в границах Содружества начались серьезные боевые действия. Ничего удивительного. Насколько я помню, разгонными вратами пользовались некая раса Сагар из соседней галактики, что вторглись в объемы Содружества лет 40 назад. Точно такая же технология, причем в готовом виде, была припрятана в тайнике хранителя. А какая новость чуть получше? Крайняя точка выхода и место сбора этих армат всего в двух системах от нашей базы у планеты Эдер. Думаю, готовится массовое вторжение в империю Авар. Похоже на то, что в отношении этой расы устроили настоящую травлю. Да уж, новость тоже не фонтан. Выбора нам не оставляют, и похоже, что мне лично придется снарядить скатой какое-то время подежурить на базе. Мне кажется, что оберегаемая тобой планета Эдер, все же есть на картах империи, и сейчас ей хотят воспользоваться как источником биомассы. Она ведь единственная обитаемая планета на несколько секторов вокруг. Тут уж без всяких сомнений, но я не хочу, чтобы у моей планеты шлялись посторонние, особенно когда там у нас основные производственные мощности. Слушай, САП, а эти разгонные ворота могут доплюнуть флот до Земли? Могут и дальше, но какой в этом смысл? Смысл очень простой – оказать давление на меня, с целью вытрясти побольше технологий. Уверен, что и Империя Хеймур и Аратон вполне способны на подобную авантюру. Очень сомневаюсь, уверенно возразил САП. Контики в одиночку способен раскатать даже объединенный флот. Ты же прекрасно знаешь характеристики нашего вооружения. Я-то знаю, а вот они нет. Ну и земля им пухом в таком случае, как говорится. Ладно, будем ждать, посмотрим, как все вывернется. Я отправляюсь к Эдеру, прослежу, чтобы там посторонних не было. Мой модернизированный скат уступал контики лишь в размерах и мощности орудий. То есть не мог одним выстрелом протонной пушки смести целый флот, превращая его в атомарную пыль. А вот отдельно взятую группу кораблей, так вполне. Скат теперь умел прятаться в пространственный карман и дырявить червоточины не хуже, чем старший брат. Кстати, точно такой же генератор имелся и у станции «Новый горизонт» на случай экстренной эвакуации. Но я очень надеюсь, что мне не придется им воспользоваться, потому что оставлять Землю на растерзание кому бы то ни было я не намерен. Технология разгонных врат. Устройство, известное еще со времен Первой Империи. На какое-то время о ней основательно забыли, не без стараний хранителей, как я понимаю. Но когда в секторы Содружества заявились разумные червяки Сагары, о ней быстро вспомнили. Проблема этой технологии в том, что она способна зашвыривать флот на большие расстояния, но только в один конец. Из финальной точки обратно флоту придется добираться своим ходом или строить врата встречного направления. В этом смысле Земля очень неудобная цель. И Арвин, и ОРТ прекрасно знают, что планета под моей опекой, и в обиду я ее не дам. Но вот что я могу противопоставить присланному флоту, им неизвестно, и проверять это, рискуя даже отдельно взятой эскадрой, нерационально, слишком большое плечо доставки и задержки информации. Штабу просто не хватит оперативных данных, чтобы быстро принять решение о нападении или отступлении. Вот ведь неугомонные. Я прекрасно понимаю, что при большом скоплении обитаемых, пригодных для жизни планет, возникает кризис равномерного и рационального использования ресурсов. Эта проблема существует в мирах Содружества уже очень давно. И тот факт, что ослабленную долгим насилием империю Авар сейчас решили окончательно разодрать на сырьевую базу, вполне логичный ход. Плохо, что в зоне интересов одной из империй оказалась и наша базовая система с планеты Эдер. Она очень серьезно укреплена, но у любой огневой мощи есть свой предел. Ресурс наших технологий тоже не бесконечен. А собственно, какого черта я тут развожу политесы и до сих пор мыслю, как гуманная человеческая личность? Я лич, мать вашу. Ведь можно в два щелчка усмирить этих прямоходящих и забыть о проблеме раз и навсегда. САПу глубоко плевать, что я стану вытворять с мирами Содружества, у него есть новая игрушка. Оборонительные системы базы у Эдера удержат любой натиск, пусть и не очень долго, мне следует ударить в самую уязвимую точку Содружества. Да, при этом придется уничтожить целых две планеты, да и плевать, они все равно необитаемые, как и системы, в которых они находятся. Загрузившись в скат, я отчалил от орбитальной станции, продумывая последовательность действий и то, в какую из точек ударить первой. Наконец решил, что возглавить список уничтоженных станет планета-хранителей. Смогу стереть из реальности эту клику цифровых маразматиков одним ударом или нет, не имеет значения. Главное внести хаос, а затем просто отойти в сторону и посмотреть, как рванет. Введя нужные координаты, нырнул в узенький тоннель червоточины и тут же без всяких маневров уклонений вышел на режим атаки, наводя две торпеды с антивеществом на планету, считающуюся официальной резиденцией Геральдической палаты и обителью хранителей, как храм наследия древних. Планета считается необитаемой, не считая секретного подземного комплекса. Торпеды были пущены мной только для отвлечения систем ПВО, если таковые тут имеются и успеют сработать. Помнится, в свое время аграфы уже пытались взять эту крохотную планету штурмом. Основной удар я нанес из бортовой пушки под названием гравитационный миксер. Выстрел этой пушки чем-то напоминает эффект гидроудара. Точка приложения силы небольшая, а вот последствия, в зависимости от массы мишени, страшные. Нанеся невидимый гравитационный удар с одной стороны планеты, я вызвал чудовищные силы выброс внутренней массы, направленные от ядра в противоположную сторону от удара. Проще говоря, планету разорвало в лоскуты за считанные минуты, и противостоять подобному удару было невозможно.